Что стихотворение укрыт в рифмовке. И совершенно блестящий эффект. Ведь совершенно невидимый, неслышимый. Я не встречал в печати ни у кого. Все жду повода, чтобы где-то опубликовать. Но очень сильно странная штука. Вот. И все это, понимаете, вся эта изощренность тайная, вся эта парадоксальность содержания совершенно не ощущается как изощренность и парадоксальность. Это как птичье пение. Так же естественно, легко, непринужденно, как будто бы даже бессмысленно. Вот просто, так сказать, выговаривается, выпиваются какие-то слова, которые ну, непосредственно выражают то, что происходит в человеке. Вот, а на самом деле совершеннейшее построение возникает и выражение, и содержание, все это входит в сознание так же легко, как воздух при естественном дыхании здорового человека. Мы же не слышим, мы же не чувствуем, что мы дышим. Я чувствую, что я говорю, что я машу руками и так далее. Но я же не чувствую, что все это время я дышу. И вот так входит Пушкин. Вот, видимо, этому это сильнее всякой глубины. Мы же Боротынского глубже, наверное, эти стихотворения, которые мы прочли, чем «Я вас люблю, любовь, все быть может». Наверное, глубже. Но, понимаете, здесь вот такое сочетание глубины, изощренности, простоты и легкости, которое делает Пушкина действительно поэтом номер один и всенародным поэтом. Боротынский на любителей. Есть люди, наверное, которым Боротынский нравится действительно больше, чем Пушкин. Но их мало и всегда будет мало. Так как вторых всегда будет много. И не потому, что он пошляк. Потому что это действительно легко. Это легко. И вы меня поймете. Потому что вы, как я уже за много лет убедился, предпочитаете легкое трудное. Ну, впрочем, как любой, наверное, человек. Хотя есть такие типы, которые наоборот. Из них выходят авангардисты. Вот он, классик, он всегда значит, предпочитает легкое. Так, еще, значит, давайте как мы сейчас. Вы, наверное, устали уже, друзья, да? Давайте-ка я вас через 15 минут, через 20... С чего начинает Пушкин? Да, раннее творчество Пушкина. Еще у нас, по-моему, 20 минут. С чего начинает Пушкин? Ну, естественно, с подражания. Начинает он, естественно, с подражания. Ну, начнем, однако, с того, что отметим странности его подражания. Во-первых, у него почти нет периода ученичества. Вот если вы возьмете его первое, ну, публиковаться он начинает очень рано. Вот его уже детские практически стихи, ну, 13-й год, это ему что, 14 лет исполняется. Сейчас просто на удачу какой-нибудь возьмем кусочек. Вот первое стихотворение 14-летнего мальчишки опубликованное. Положим, что на пинт, взобравшийся счастливо, поэтом может и назваться справедливо. Все с удовольствием тогда тебя прочтут, но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут, за то, что ты поэт, несметное богатство, что ты уже берел не на откуп государства, тут еще чувствуется. Сейчас найдем другое. Тоже того же года. Найдем. Сейчас мы найдем хорошее стихотворение, которое покажет, что 14-летний мальчик может быть виртуозным. Возможно, вместо роз, амуром насажденных, тюльпанов, гордо наклоненных, душистых ландышей, ясминов и лилей, которых ты всегда любила, вот варьирует строчку, как ловко, и прежде всякий день носила на мраморной груди твоей, возможно ли, милая Клемена, какая странная во вкусе перемена, ты любишь обонять не утренний цветок, а вредную, это красавица, которая нюхала табак, а вредную траву, шутливое стихотворение, а вредную траву зеленую, искусством превращенную в пушистый порошок. Комический эффект. Пускай же уже седой профессор Геттингена на старой кафедре, согнувшийся дугой, вперив в латинщину глубокий разум свой, раскашившись табак толченый, пихает длинный нос иссохшей рукой, пускай молодой драгун усатый поутро сидел у окна с остатком утреннего сна блестящим, из трубки пеньковой дым гонит сероватый, пускай красавица 60 лет у грации в отпуску и у любви в отставке под все грибоедовские остроты, которая держится вся прелесть на подставке, которая без морщин на теле места нет, злословит, молится, зевает, пошел и с верным табаком печали забывает. А ты, прелестная, но если уж табак так нравится тебе, о, пыл воображения, ах, если превращенный в прах и в табакерке, в заточение, я в персты нежные твои попасться мог, тогда в сердечном восхищении восыпаться на грудь, подшаливая платок, и даже, отточие, может быть, но что, места, мечта пустая, не будет этого никак. Судьба завистливая, злая, ах, отчего я не табак. Блестящий дивертисмент такой. 14 лет парнишки. То есть виртуозно уже владение размером, рифмой, строфикой, рифмовкой. Учить не надо долго. Просто покажи как. Он тут же сделает так же. И то не хуже, а даже лучше. В чем-то лучше. И, кстати, действительно, ужасались эти самые, уже тогдашние классики, ужасались, прочитав, вот так, следя за Пушкиным, вот так он первый год появился, стал печатать какие-то стихи, прошел еще годик, полтора, господи, да что ж происходит-то? Его просто надо как-то остановить, иначе он заест и нас, и детей наших, говорит, его в Желтый дом надо упрятать, в психушку, чтобы убрать его из поэзии. Ну, шутку, конечно, но испуг-то неподдельный. То же самое Батюшков, когда прочитал одно из посланий лицейских Пушкина, он сжал невольно так, таким движением сжал листок бумаги, сказал, боже, как стал писать этот злодей. То есть они вызывают в них ужас. При том, что он делает то же самое, что они, но по-другому и в каком-то смысле лучше. Здесь у него стихотворение «Певец». Забыл я Жуковского, но наизусть, конечно, не помню. Ну, просто схематически обозначил, как там у него. Это тема Жуковского. Жуковское стихотворение с таким же названием. И там начинается с такого пейзажа поэтического, который весь такой, значит, несколько загадочный. Значит, но загадка проясняется, там на берегу ручья, мирно журчащего ручья, вообще такой мирный пейзаж, такой идиллический, но в нем, значит, вот какая-то есть такая легкая загадка, которая сразу же разъясняется, впрочем, могила. И в могиле сокрыт прах певца. И дальше он переходит к драме этого певца, который в ранней юности уже могила сокрыла его прах, потому что ему не было счастья в мире, и не могло быть. И вот он несколько раз подряд прокручивает одну и ту же тему, Жуковский. Сначала он, значит, просто обозначает контуры судьбы. Мы как бы понимаем, ах, вот в чем дело. Он лишен всего, что для человека ценно в этом мире. Мир ему во всем отказал, в любви, в дружбе. Потому что все это отнимается смертью или жизнью. И вот, значит, он действительно сам начинает мечтать о смерти, как об успокоении, вот это контуры судьбы. Затем предоставляется голос самому певцу, он сам уже собственными словами все это раскрывает еще раз, но уже под другим углом зрения, потом третий раз еще раз то же самое, уже, значит, с комментарием автора, и потом опять возвращается к пейзажу, его, значит, как бы такой возникает певец один, один в могиле, совершенно беспредельное уже одиночество, лишь только веет ветры, и ветер слабо шевелит струны лиры, повешенные над могилой, и они звучат уныло, бедные, там все время рефрен такой, бедный певец, и вот уже струны, бедный певец, струны, движимые ветром. То есть после того, как все это прошло, природа начинает оплакивать певца, природа начинает оплакивать певца, и наконец он находит отклик. И тут трижды должен откликнуться читатель.